предшественники. Летать на аппаратах легче воздуха. Вряд ли кто может ответить, сколько веков или тысячелетий этой мечте человека. Есть свидетельство, что в Древнем Китае за несколько веков до новой эры запускали искусно сделанных драконов, наполненных дымом или горячим воздухом. Совершали это для увеселения публики и для устрашения врагов. Возможно, были и другие причины. Впоследствии летающих чудовищ стали использовать индусы и парфяне. В средние века пытались это делать и в Европе. Конечно же, люди мечтали полетать на таких аппаратах. Но до 18 столетия подобные желания оставались неисполнимыми. По крайней мере, в летописях европейских стран нет достоверных упоминаний о полетах человека на воздушных шарах. Португальский ученый и монах Бартоломео Лоренцо Гусмао в самом начале XVIII века подал прошение о выдаче ему привилегии на изобретенный летательный аппарат. Он заявлял, что придумал машину для передвижения по воздуху так же, как это делается по земле или по морю, но с гораздо большей скоростью. При помощи этой машины можно будет доставлять в армию и отдаленные земли самые важные известия. Таким же способом могут быть открыты ближайшие к полюсу страны. Гусмао так и не смог претворить свою идею в жизнь. Русский библиофил Александр Сулакадзев в начале XIX века подготовил рукопись о воздушном летании в России с 906 лета по Рождеству Христову. В ней упоминается, как в Рязани изобретатель-самоучка Крикутный в 1731 году сконструировал воздушный шар и таким образом совершил, возможно, первый в мире полет на аппарате. Его шар был изготовлен из материи и наполнен горячим воздухом. За это дерзостное изобретение власти наказали Крикутного и изгнали его из родного края. Правда, некоторые исследователи сомневаются в достоверности записок Сулакадзева. Зато бесспорно появление трудов Михаила Ломоносова и Леонарда Эйлера, развивающих идею воздухоплавания. В 1783 году братья Жозеф и Этьен Монгольфье создали конструкцию теплового воздушного шара, и в ноябре того же года Пилатр де Розье и Дарлан совершили на нем полет над Парижем. Идея покорить Северный полюс и изучать Арктику с помощью летательного аппарата появилась еще в начале XIX века, но долгое время эта мечта была неосуществима. Австрийский исследователь Заполярья Юлиус Спайер после открытия им в 1873 году Земли Франца Иосифа писал: «Было бы полезно всякие попытки к достижению полюса исключить из полярных исследований до тех пор, пока мы не окажемся в состоянии посылать туда вместо беспомощных морских судов суда воздушные». Видимо, тяжелые испытания, выпавшие на долю Юлиуса Пайера во время арктических странствий, пошатнули его веру в возможности парусного и парового флота. Английский полярный исследователь Джордж Нерс после того, как не сумел покорить Северный полюс, в 1876 году заявил: «Полюс недостижим. Быть может, когда-нибудь он откроется воздухоплавателем». Идею использовать воздушные шары для изучения Арктики обсуждали ученые многих стран, в том числе и шведские. Были попытки осуществить эту идею на практике. Американец Чейн в конце 70-х годов XIX века собирался провести экспедицию в высокие широты на воздушном шаре, но собрать средства на постройку летательного аппарата он не смог. Не удалось осуществить такую мечту и другим полярным исследователям и изобретателям. Первым сумел организовать экспедицию на воздушном шаре в Арктику шведский инженер Соломон Андре.